«Вашему дедушке вряд ли было бы здесь уютно», — пробормотал я. Она как будто не поняла. «Он умер в Англии, и бабушка тоже, мир их праху. Фрош против Эммы Лазарус. Это было первое крупное дело Милтона. На гонорар за него он отправил меня в Нью-Йоркский университет. Я закончила по английской филологии, а второй предмет у меня был — немецкая литература. В это время мы шли по Бродвею. Она навязалась мне в спутнице. У меня были кое-какие дела поблизости. Она остановила меня, взяв за руку. «Я кое-что еще о вас знаю». «Да я, в сущности, очень неинтересный человек». «Вы поэт?» «Я на днях вспомнила. Я знала, фамилия знакомая». И вдруг меня осенило. «Университетская библиотека и ваша книга стихов на стеллаже». «Это другой Отто Корнер. Кёрнер». Вполне понятная ошибка. Но видно было, что она мне не поверила. Можно сказать, что это был удачный брак. Никаких трений, кроме обычных. Перльмуттер души в ней не чаял. Но это был не идеальный союз. 8 лет вдовства ей понадобилось, чтобы точно определить изъян. Ему не хватало духовности. При всем своем образовании и утонченности он был слишком от мира сего, слишком адвокат, слишком равнодушен к тем нематериальным истинам, которыми озабочена литература. В его душе не было поэзии, только иски и встречи однокашников. Зато у них была дочь Люсиль, и она, конечно, скрепляла их любовь. Люсиль сама теперь зрелая женщина, и после своего муторного развода стала чем-то вроде запевала в женском движении, пишет, выступает с лекциями, разъезжает по всей стране. Однажды в час сиесты я вернулся к себе в комнату и с ужасом увидел пухлую фигурку, скромно примостившуюся в моем кресле. Ее ноги не вполне доставали до пола. Поверх строгой белой блузки на Гермионе был синий сарафанчик, как у английской школьницы. Волосы перевязаны бархатной лентой. Она нисколько не смутилась. «Простите меня», — сказала она, — «дверь была не заперта. Я считаю, что человека нельзя узнать по-настоящему, пока ты не узнала, какими вещами он себя окружил. Вы согласны?» Она приложила к подбородку палец и улыбнулась, отчего на щеках возникли ямочки. «Вы так глупо выглядите с раскрытым ртом! Сядьте же!» Это уже был верх бесцеремонности. «Мадам», — сказал я, — «я все еще ношу траур по жене. Будьте любезны, немедленно уйти». Круглое лицо ее смеялось, как у младенца от колики. «Ох!» — простонала она. «Как вы посмели! Хам!» И выбежала из комнаты. Опоздав всего на 15 минут, появилась, наконец, мисс Датнер, соблазнительная в джинсах и серой фуфайке, вздымающейся спереди красной надписью «Кока-кола» на иврите. Она не извинилась и объяснение дала весьма расплывчатое. «Пойдемте, молодой человек, мы опаздываем. Было срочное дело». По раскрасневшемуся лицу я догадался, что срочное дело было в кабинете доктора Комминса, а предстояла нам явно не прогулка, а сеанс терапии, чего я, впрочем, и ожидал. Ощущая гнетущее бремя своих лет и невыразимую нелепость бутоньерки, я со скрипом поднялся на ноги.